Глава 17. Поставьте подпись здесь. Регистратор указывает на нужное поле, и я бросаю взгляд на Ильдара. Мы договорились, что сразу после освидетельствования у психиатра распишемся, а потом уже устроим свадьбу. На случай, если мой бывший или отец решат помешать, мы будем к этому готовы. Ильдар спокойно кивает, и я, сделав глубокий вдох, ставлю свою подпись. Мой жених делает то же самое, и нам вручают свидетельство о браке. Все так сухо и официально, что даже немного не по себе. Не то чтобы я ждала поцелуя в конце или слишком уж торжественной обстановки, но все равно слишком все безлико и холодно. Особенно учитывая, что за 2 часа до этого мы подписали брачный договор. Неотъемлемая часть браков в нашем мире. Но на фоне того, какой союз мы с Ильдаром заключаем, ощущается особенно остро. Забрав документы, Ильдар кладет руку на мою поясницу, и мы выходим. «Может, отметим как-то?» – спрашивает он. «У нас же свадьба будет». «Свадьба – это для гостей, а мы сделаем маленький праздник для себя. Поехали, я знаю отличное место». Ильдар открывает для меня дверцу машины, и я проскальзываю в тепло кожаного салона. Он заводит автомобиль, и мы выезжаем на дорогу. Ильдар ведет свой джип спокойно, плавно перестраиваясь из ряда в ряд. По радио негромко играет музыка, а на улице опять крупными хлопьями падает снег. Я то и дело бросаю взгляды на сидящего за рулем мужчину, теперь уже моего мужа. Подумать только, месяц назад я должна была выйти за другого, а теперь на моем пальце красуются 2 кольца, одно из которых с довольно нескромным камнем. А еще я стала женой мужчины, за которого действительно хотела бы выйти замуж. По-настоящему. Когда-нибудь, когда мы разведемся, а я не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет, избраннице Ильдара очень сильно повезет. И я надеюсь, она оценит, что рядом с ней такой потрясающий мужчина. Я же буду мечтать найти себе кого-то похожего. Жаль, что наша с ним история со сроком годности. Но я не могу заставлять такого потрясающего мужчину связывать свою жизнь с совершенно незнакомой ему девушкой. Он заслуживает огромного счастья, и я надеюсь, какая-нибудь девушка подарит его ему. «Все нормально?» – спрашивает Ильдар, бросая на меня короткий взгляд. «Да, все хорошо», – отвечаю торопливо и отвожу взгляд. Мне так неловко, что он застал меня за разглядыванием. «Если ты переживаешь насчет нашего брака, то не стоит. Мы будем жить с тобой как соседи. И вообще, я так много работаю, что ты практически не будешь видеть меня дома». «Ясно?» – киваю. Ловлю себя на мысли, что мне бы хотелось чего-то большего с Ильдаром. Совсем не соседских отношений. Только вот он и так слишком много сделал для меня, чтобы я попыталась разрушить его привычную жизнь. Это будет неправильно и нечестно по отношению к нему. Ильдар сворачивает с проспекта на 2-полосную улицу, мы проезжаем немного дальше и въезжаем на парковку высотного здания, на верхнем этаже которого расположился ресторан на облаках. «Была здесь?» – спрашивает мой муж, останавливаясь на месте, отведенном для гостей заведения. «Да, конечно», – улыбаюсь. «Мне кажется, сразу после открытия только ленивый не побывал в этом ресторане». «Тогда пойдем пообедаем и вернемся домой. Мне сегодня еще работать, а тебе готовиться к свадьбе. Кстати, на ужин приглашены мои родители. Пора вам познакомиться», — говорит Ильдар и выходит из машины. «Родители?» — спрашиваю тишину салона. «Я не пугливая простушка, но знакомство с родителями Ильдара невероятно сильно боюсь. Я знаю, что они дворянского происхождения. Уважаемая семья, старые деньги, порода». Класс. Столько эпитетов можно привести, когда вспоминаю о семье Ждановых. Говорят, они крайне сдержаны и спокойны, но это пугает еще больше, чем если бы они были экспрессивными и эпатажными. «Пойдем?» – спрашивает Ильдар, и я вздрагиваю. Поворачиваю голову вправо и натыкаюсь взглядом на его протянутую ладонь. «Ты чего такая хмурая?» «Слушай, а твои родители в курсе нашего брака, да? Ну, они знают, по какой причине мы женимся?» «Да». «В курсе? И они не против?» «Я тебе уже сказал, я слишком взрослый, чтобы просить их разрешения. Но поверь мне, ты ни одного плохого слова не услышишь от моих родителей в свой адрес». «Просто потому, что они хорошо воспитаны». Бубню, и мы заходим в кабину лифта. «Надо тебе будет купить какую-то одежду к ужину. Или ты предпочитаешь появиться на нем в худи?» «Нет, ты что? Только...» Кусаю губу, не зная, как озвучить Ильдару свои страхи. «О деньгах не беспокойся», – с легкостью говорит он. «Ты теперь моя жена, так что обеспечивать тебя – это моя обязанность. Можем после ресторана заскочить в магазин. Мне бы еще в косметический», – произношу и чувствую, как вспыхивает мое лицо. «Зайдем в любой, который нужно». «Слушай, может, мне стоит пойти работать?» Брови моего мужа слегка дергаются вверх, но быстро занимают положенное им место. «Как ты себе это представляешь? Жена Жданова устроилась на работу?» «Прости, Алис, но это исключено. Женщины в нашей семье не работают. Пресса нас с тобой растерзает». «О, извини, я совершенно об этом не подумала. Я просто... ну...» «Деньги на расходы я дам. Завтра открою счет в банке на твое имя, и у тебя будут средства». «Хорошо, спасибо». Произношу это, но паника никуда не девается. «А что я буду делать после развода? Рано или поздно он случится. Чем больше времени проходит между окончанием института и первым рабочим местом, тем сложнее мне будет устроиться на работу. И так уже год прошел. А сколько я пробуду в браке с Ильдаром, неизвестно. Сколько считается приличным в старых семьях находиться в браке до развода?» Пытаюсь припомнить, но что-то вообще ни одного развода в таких семьях не приходит на ум. Лифт останавливается на нужном этаже, дверцы звякают и разъезжаются. Я хочу уже сделать шаг, но застываю, натыкаясь взглядом на своего бывшего жениха Павла.